Глава вторая. Лежать на кровати днями и ночами Лида не привыкла, но Надежда Николаевна строго-настрого запретила ей нарушать постельный режим, твердо решив отпустить гостю на все четыре стороны только после явных признаков восстановления здоровья. Лида уже поняла свою роль пациентки на больничной койке, которая была отведена ей больным воображением хозяйки квартиры, и до последнего пыталась выполнять все предписания врача. Но с каждым часом, проведенным в горизонтальном положении, девушке все труднее было притворяться послушной. «Может, я схожу, прогуляюсь, посижу на лавочке у подъезда, подышу свежим воздухом?» — голос Лиды звучал по-детски жалобно. «Рано тебе еще гулять по незнакомому городу. Упадешь где-нибудь, ищи потом тебя. Не заставляй грех на душу брать», — отвечала Надежда Николаевна строгим тоном классного руководителя. Она и правда впервые за бесконечно длинный период почувствовала себя в желанной роли мудрого наставника, пытающегося вразумить своего питомца и уберечь его от всевозможных напастей. «Давайте хоть полы помою или окна», — стонала девушка. «У меня в доме идеальная чистота, если ты заметила. Стерильно даже в туалете, не так, как у некоторых. Тошно мне лежать часы напролет без занятия. Тебе следует научиться ничего не деланию. Очень полезная штука. Мне один мудрый человек показал эту практику». «Чему научиться?» — Лида чуть округлила глаза. «Сможешь ли ты пребывать в уединении хотя бы полчаса без телевизора, радио, компьютера, книг, журналов и сна?» «Что же здесь трудного?» «Я тоже поначалу так считала. Но, скорее всего, ты и 10 минут не продержишься. Вся накопившаяся в мозгах дрянь с ужасным дискомфортом полезет наружу, заставляя тебя браться за любое занятие, лишь бы не выпускать ее наружу. Но если выдержишь, выстоишь, оставаясь бездеятельной, то награда превзойдет все ожидания. Навязанные с младенчества чужие мысли и стереотипы уйдут, освободив место изначальной чистоте сознания. Появится такая легкость, которую невозможно передать, что положительно отразится на твоей внешности, способности ясно мыслить и жизненном тонусе. Честно говоря, не вижу ничего хорошего в том, чтобы сидеть на месте, сложа руки, и терять драгоценное время». «Ты, дурочка, даже не представляешь себе, сколько времени растратила на пустые хлопоты и ненужную беготню, лишь бы успокоить загаженный ум, обманывающий тебя сказками о счастье. А вот чистое сознание — поможет тебе взяться именно за то, к чему по-настоящему лежит душа, наплевав на все остальное. В любом случае без дела не останешься. Так уж наша жизнь устроена». «А ведь она права», — призналась про себя Лида. «Я всегда боялась оставаться наедине с собой и хваталась за любую рутину, лишь бы не дать клокочущим мыслям навести на меня тоску и страх. А уж сколько времени отняла у меня суета, вспомнить страшно. Давайте, Надежда Николаевна, сходим куда-нибудь вместе. Покажете мне город?» «Ну хорошо, хорошо. Отведу тебя завтра утром на Серебряный пруд, если ты, проказница, будешь хорошо себя вести. Сладко есть, крепко спать и прислушиваться к тому, что тебе говорят». «Ура!» — девушка радостно вскинула руки. Той ночью она долго не могла уснуть. В голову лезли самые мелкие детали и подробности завтрашнего дня, рисуемые обманчивым воображением. Похожее состояние посещало ее только перед свадьбой подруги и выпускным вечером. Серебряный пруд оказался довольно большим водоемом в 10 минутах ходьбы от дома Надежды Николаевны, обрамленный плакучими ивами. Недалеко от воды в выгоревшей траве яркими летними васильками синели беспорядочно разбросанные скамеечки. Разместившись на одной из них, спутницы, глубоко дыша свежим воздухом, наслаждались зеркальной гладью пруда, на которой озорной ветерок то и дело оставлял полоски ряби. «Устала, поди», — заботливо поинтересовалась женщина. «Нисколечко», — слукавила девушка. «Вижу, что устала. Меня не обманешь. Это потому, что пластом лежала несколько дней, а потом сразу пошла в такую даль. Ничего, скоро все восстановится». За их спинами послышались какие-то звуки. Лида обернулась и увидела на одной из скамеек троих помятых мужчин неопределенного возраста с пластиковыми стаканчиками в руках. Они, морщась, выпивали, закусывая то ли яблоком, то ли луковицей. «Полюбуйтесь на них!» — вдруг громко и презрительно заговорила Надежда Николаевна, кивнув головой в их сторону. «Жрут, пьют, ссут, срут, блюют, мусорят, а убрать за собой не считают нужным. Или вам скотам в школе не объяснили, что такое хорошо, что такое плохо?» — заводила сама себя женщина, дрожа мелкой дрожью. «Или вы, твари, человеческих слов не понимаете? Или остатки совести сожгли своим пойлом?» Она перешла на крик, судорожно сглатывая слюну. «Я бы вас научила уважать чужой труд и природу беречь. Весь город засрали. Как таких земля только носит?» «А, Надька-училка лекции читать пришла», — просипел один из собутыльников, заставив двух других заржать. «Доброе утро, Надюш. Таблетки не забывай принимать. А лучше присоединяйся к нам, мы тебя подлечим». «И подружку свою не забудь», — добавил бодрый моложавый голос под недвусмысленный хохот. Из-за внезапной вспышки гнева у своей спутницы Лида растерялась. «Не обращайте на них внимания, Надежда Николаевна, поберегите свои нервы». «Как не обращать внимания? Я не могу спокойно взирать на подобное. Такое уж, извините, воспитание». Она гордо подняла голову, устремив свой взгляд куда-то вдаль. «Конечно, конечно. Никто не сомневается в ваших благородных порывах, но вы же видите, какой это контингент, их трудно вразумить». Тем временем от компании отделился плотный бородатый мужчина и подошел к ним. «Доброе утро», — обратился он к Лиде. «Вы, наверное, приехали проведать Надежду Николаевну, узнать, как она живет. Хочу доложить, мы все ее здесь уважаем и в обиду никому не даем. Так что будьте спокойны за вашу родственницу». «Все сказал», — прервала его женщина. «Я хотел просто познакомиться с девушкой и прояснить ситуацию», — оправдываясь, затараторил он. «Ступай, пока полицию не вызвала». Бородатый ничего не ответил. Несколько секунд постоял, переводя ничего не выражающий взгляд с Лиды на Надежду Николаевну и обратно на Лиду. Потом медленно поплелся к ожидающим его приятелям. Спутницы решили сменить дислокацию и, взяв друг друга под ручки, не спеша побрели вдоль берега, вглядываясь в темную муть пруда. Несмотря на большую разницу в возрасте и недавнее знакомство, Лида чувствовала полное единение с рядом идущей женщиной, которая не испытывала ни с одной из своих подруг. Они как бы находились на одной волне, понимали друг друга с полуслова, улавливали самые незначительные изменения в интонации, взгляде, настроении. Со стороны спутницы походили на маму с любимой дочкой или даже на бабушку с приехавшей на каникулы внучкой. «Есть же и хорошие люди в вашем прекрасном городке», — прервала безмолвие Лида. «В нашем городе вся власть в руках мафии, которой руководят люди из мэрии. Зарплаты нищенские, перспектив нет никаких. Расторопная молодежь убегает в столицу. Простые люди влачат жалкое существование, живя от зарплаты до зарплаты, что жутко их озлобляет. Может, и есть 2-3 праведника на весь город, но мне о них ничего не известно. Потому как они хорошо маскируются, дабы не прослыть белыми воронами и не стать изгоями. Все просто смирились с безнадёгой и живут своими маленькими радостями. Кто пьет, кто рыбачит. Но есть и те, кто пашет на 3 работах за гроши. Ты от них отличаешься, по сути, лишь одним. У тебя есть вера в себя, в свои поступки, вера в возможность кардинально улучшить условия жизни собственными усилиями. А они потеряли надежду на будущее и оправдывают свою пассивность болезнями, возрастом, несправедливостью. Беспросветный мрак какой-то. Это жизнь. Можно подумать, в том месте, откуда ты явилась, совсем другой расклад. Оглянись назад и вспомни, много ли было тех, кто искренне сочувствовал тебе и всегда пытался помочь? Думаю, немного. Будь как-либо иначе, разве бегала бы ты в поисках лучшей доли и оказалась бы в итоге у меня обманутая и разбитая? И опять она права на все 100, — горько думала Лида. Ни на кого из подруг я не могла полностью положиться. Сколько раз жалела, что делилась с ними самым сокровенным. Некоторые меня просто предавали, испытывая, по-видимому, от этого удовольствие. О парнях лучше совсем не вспоминать. Надежда Николаевна остановилась у раскидистой ивы, опустившей свои пожелтевшие косы к самой кромке воды. «Я в свое время, когда первый раз вернулась из больницы, сильно страдала от того, что люди, встретив меня, отводят глаза и шушукаются за спиной. а лицо женщины причудливо подсвечивалось играющими на воде солнечными бликами. Дошло до того, что выходила из дома только в магазин и по самым неотложным делам. И знаешь, в чем я нашла утешение? В чем, интересно? В воображении. Да-да, наши мысли — великая сила, способная создавать целые миры. В какой-то момент я начала представлять себя уважаемым учителем в уютном городке с аккуратными кирпичными домами, убегающими в тень деревьев извилистыми улочками и утопающим в зелени новым зданием школы. Готовя обед, делая покупки, убираясь в квартире, я мысленно находилась в нем, спеша на урок или прогуливаясь по незнакомым районам. Однако самым главным было то, что там я могла учить ребят, занимаясь любимым делом, и возвращаться после уроков домой к ожидающему меня мужу и двум нашим очаровательным детям, мальчику и девочке, становясь хранительницей домашнего очага. О чем еще можно мечтать? Посреди самых тяжелых переживаний приоткрытая дверь в новый мир всегда находилась где-то рядом. Понимание этого вмиг снижало остроту ситуации, убирая из нее безысходность и трагизм. Мало-помалу я стала проводить все больше и больше времени во второй своей реальности, пропадая там сутками и выходя из нее только в случае крайней необходимости. Здесь нечего было делать. А в новом мире я с огромным наслаждением проводила уроки, пытаясь заинтересовывать своих любимых ребятишек необычной подачей информации. Мне разрешалось вести учебный процесс именно так, как я считала нужным, о чем даже мечтать не могла в реальной жизни. Веришь, нет, но счастье и благодарность за возможность вновь оказаться у школьной доски переполняли меня вполне реально, даже если они брали свое начало в вымышленном мире, где била фонтаном настоящая жизнь. Мы с мужем гуляли теплыми летними вечерами по благоухающим ароматами цветов улицам и здоровались с прохожими легким кивком головы. Ходили к своим знакомым в гости и приглашали их к себе, смаковали изысканные вина, дарили и получали подарки. Планировали переезд в более просторную квартиру, помогали делать домашние задания сыну и дочке, притворно ругались, быстро мирились. В длинные выходные отправлялись на загородную дачу, долго колеся на автомобиле среди бескрайних полей и живописных предгорий. Надежда Николаевна прикрыла веки, словно воскрешая в памяти рассказанное и наслаждаясь им. «Но я ни разу не замечала за вами отрешенности или безразличия к окружающему», — тихо сказала Лида, рассматривая плавающих поблизости уток. Ответом девушки стал презрительный смешок ее старшей подруги, после которого она продолжила. «С какого-то момента вторая реальность зажила своей собственной жизнью, став самодостаточной. Мне уже вовсе не приходилось ничего додумывать в ней. Скорее, она дорисовывала меня, заставляя переживать такие моменты, о которых я и не смела мечтать. Вот тут-то, как кажется, и наступил переломный момент. Вечного ничего нет, в том числе и счастья, пусть даже в выдуманном мире». Началось с того, что один из учеников, забегая в класс после перемены, неудачно оступился и сильно ударился головой об учительский стол. В больнице констатировали серьезный ушиб мозга. Его буйные родители прилюдно обвинили меня в халатности и профнепригодности, угрожая заявлением в прокуратуру. Отношение других преподавателей ко мне быстро ухудшалось, вопреки всем попыткам с моей стороны наладить контакт. Директор стал игнорировать мои предложения по улучшению учебного процесса, чего до этого никогда не было. В дом пришла беда. Тяжело заболел младший ребенок, сыночек. Врачи оказались беспомощны, и он быстро угасал. К тому же выяснилась правда о супруге, который спал с моими лучшими подругами, успев обрюхатить одну из них. Я долго не могла находиться дома, а одна мысль о походе в школу была теперь невыносима. Боясь увидеть смерть любимого ребенка, я решила окончательно покинуть вторую реальность, тем самым уничтожив ее. Но не тут-то было. Чуть стоило мне отвлечь внимание от бытовых дел и забыться, как я вновь оказывалась в выдуманном мире, где положение ухудшалось с каждым днем. Пришлось все время концентрироваться на происходящем в данный момент времени, дабы случайно не впасть во вторую реальность. Но если время бодрствования я научилась контролировать довольно быстро, то ворота сна для выдуманного мира были открыты настежь. Ночи превратились в кошмар. Что только я не предпринимала для избавления от страшных сновидений, в которых раз за разом проживала обрушение своей идеальной жизни. Какая мука наблюдать за тем, как то, во что ты верила и любила, чем ты дышала, превращается на твоих глазах в полную свою противоположность. Дошло до того, что я спала не более 2 часов в сутки. Пришлось обратиться к своему лечащему врачу, который прописал мне дополнительные препараты и дал исключительно дельный совет. Женщина на минуту умолкла и, вздохнув, продолжила. А посоветовал мне Аркадий Ефимович перед отходом ко сну принимать комбинацию лекарств, радикально понижающих тревожность, чтобы легче переносить происходящее в сновидении. И не убегать из второй реальности, а досмотреть воплощенные в ней подсознательные страхи до самого конца. Но еще лучше попытаться понять в самом сне, что все происходящее — лишь пугающая иллюзия, и не более того. Сделать это оказалось проще, чем казалось. Каждый раз перед засыпанием я напоминала себе о том, что скоро увижу страшное сновидение, которое не может причинить мне вреда. Сумев постепенно перенести это понимание в свой кошмар, я стала наблюдать его без особого трепета. К чему скрывать? Без эффективно подобранных препаратов на первых порах было бы трудно сохранять самообладание. К счастью, вскоре ночные видения сделались менее пугающими, даже скучными. Потом частота их появления заметно сократилась, пока они вовсе не исчезли. Тот редкий случай, когда доктор мне действительно помог. Надежда Николаевна хитро улыбнулась и подмигнула девушке левым глазом. «Сколько всего вы перетерпели, на несколько жизней хватит». «Здравствуйте!» — громкое приветствие заставило Лиду вздрогнуть и обернуться. В 2 шагах от них стоял худосочный пожилой человек выше среднего роста в низко надвинутой на лоб грязной бейсболке. «Проходи мимо, я сегодня не подаю», — не оглянувшись, сказала Надежда Николаевна. «Дожил до седых волос, а так и не понял, что побираться ниже человеческого достоинства!» Ее голос вновь повысился, пугая девушку повторением вспышки гнева. Мужчина съежился, робко отошел и встал чуть поодаль, нервно теребя козырек бейсболки то одной, то другой рукой. «Это, дорогуша, мой старый знакомый Юрий Степанович. Несколько лет назад он попал в непростую ситуацию, можно сказать, беду, оставшись буквально на улице без денег и документов. Зная Юру с молодых лет, я помогала ему, чем могла. Когда денежкой, когда хлебом. В лютый мороз пускала к себе домой, дабы не околел. Теперь понимаю, что зря привечала. 1,5 года назад добрые люди устроили его разнорабочим на овощную базу, рядом с которой ему каморку в подсобке выделили, при условии, что он будет следить за чистотой окружающей территории. «Живи не хочу!» Но наш уважаемый Юрий Степанович так и продолжает клянчить деньги у сердобольных граждан. Попивать стало, это хуже всего. На работе появляется через раз. Но не выгнали пока из сострадания и уважения к почтенному возрасту. Скоро и пенсию начнет получать, а занятия своего постыдного уже не оставит. Только сильный человек может отказаться от развращающей халявы и дармовых денег. Слабый же подсознательно ищет покровителя и со временем принимает его подачки за должное. Потом перестает чувствовать за них благодарность. Может и вцепиться в некогда кормившую его руку, если сочтет себя обделенным или отвергнутым. Но Юра у нас добродушный, смирный. Правда, Юрий Степанович? Она быстро вынула из сумочки мятую купюру и потрясла ее перед собой. Стоит ли? Сквозь темные пятна солнцезащитных очков проступило недоумение девушки. «Мы в ответе за тех, кого приручили, к сожалению», — горько вздохнула Надежда Николаевна. Не успела Лида моргнуть, как Юрий Степанович подбежал к женщине, словно услышавшая команду собачка, низко наклонил голову, быстро схватил деньги и, невнятно бормоча благодарности, стал пятиться задом в неуклюжем реверансе. Когда его щуплая фигура скрылась за деревьями, Надежда Николаевна обратилась к Лиде. «Думаю, на сегодня достаточно с нас. Встречи с интересными людьми любопытны и познавательны, пока эти люди не лезут к вам в карман», — она мельком взглянула на девушку. «Или еще куда, поглубже». Лида сделала вид, что не расслышала последних слов, а женщина продолжила. «Пойдем-ка мы с тобой домой, блины будем жарить, тонкие, с дырочками, на молоке. Сметану деревенскую я уже купила. Любишь блины? Кто же их не любит?» «Отвечать вопросом на вопрос, даже если в нем содержится ответ, недопустимо. Поняла, глупышка?» Женщина взяла спутницу под руку, и они неторопливо зашагали к дому. Блины получились настолько вкусными, что Лида прекратила их поглощение, только когда почувствовала тяжесть в желудке и страх превратиться в одну из изнуряющих себя диетами толстушек, которых она всегда жалела. «Ничего вкуснее в жизни не ела». Девушка промокнула губы салфеткой. «Как не ела? А мой фирменный куриный супчик?» Лиде в который раз пришлось рассыпаться в комплиментах, искренне восхищаясь кулинарными талантами хозяйки. На что она отвечала шутливо, почти не скрывая, тем не менее, своего удовлетворения. Так болтали они обо всем и ни о чем, временами отдавая дань тишине, пока разговор не зашел о скоротечности времени и неразумности в связи с этим откладывания дел на потом. Заканчивая одно из своих соображений по этому поводу, гостья бросила такую фразу. «Вот и мне пора в дорогу. Чувствую я себя уже хорошо, так что завтра-послезавтра будем прощаться. Не представляю, как буду жить вдали от вас». Услышав ее, хозяйка будто поперхнулась слюной и некоторое время говорила односложно, часто отвечая не впопад и с трудом подбирая нужные слова. Ежевечернее чаепитие пришлось начать чуть раньше, так как компот не смог утолить жажду после сытных блинов. Надежда Николаевна приготовила чай на травах, аромат которого напомнил Лиде безвозвратно ушедшее лето с его обманутыми надеждами, отчего поселившаяся в глубине ее черных глаз грусть стала более заметна. После нескольких глотков горячего напитка Лида почувствовала непонятный дискомфорт, связанный с тем, что ее речевой аппарат не успевал озвучивать водопад генерируемых мозгом мыслей. Она встала, намереваясь умыть лицо холодной водой, но с трудом дошла до ванной комнаты. Тело отказывалось выполнять свои функции автоматически, как это обычно происходит. Теперь, прежде чем сделать шаг, ей нужно было подумать и усилием воли заставить свою конечность изменить положение. Отражение лица в зеркале над раковиной напугало Лиду неуловимостью своих очертаний, которые постоянно менялись, делая его попеременно то ужасным, то прекрасным, то абсолютно чужим. Бесконтрольно вытекающая изо рта слюна повисла тонкой ниткой у девушки на нижней губе. Дыхание сделалось затрудненным, по всему телу выступил пот. Мочевой пузырь требовал немедленного опорожнения, но спутавшиеся мысли не давали ей вспомнить расположение туалета. «Тебе следует прилечь», — раздался за спиной голос хозяйки, больно бьющий по ушам. Она обхватила Лиду сзади и, подталкивая, повела к кровати. «Учишь вас безмозглых, силы тратишь, а толку нет», — бормотала женщина, укладывая девушку на белоснежную простыню и укрывая тяжелым одеялом. «Поедет она, видите ли, куда? Прямо в лапы очередных аферистов и разбойников?» Лиде казалось, что кровать под ней превратилась в трясину, которая постепенно затягивает ставшее чужим тело в свою темную пропасть. «Нет, дорогая, педагогу лучше знать, кого оставить на второй год, кого перевести в следующий класс, а кого и отпустить на все четыре стороны». Слова хозяйки тяжелыми камнями падали с потолка, пронзали Лиду насквозь и уходили в вязкую тину под ее спиной. «Пойми, глупая, процесс обучения подразумевает не только поощрение, но и наказание. В любом случае все делается во благо ученика. Да и подлечиться тебе не помешает, нервы свои расшатанные успокоить, мысли в порядок привести. А то больно резвая вновь стала. Такая прыткость до добра не доведет. Отдыхай и не беспокойся ни о чем. В конечном итоге все будет хорошо. Поверь старому педагогу». Мозг девушки преображал голос Надежды Николаевны в приятный мужской баритон, доносящийся вместе с дуновением ветра откуда-то издалека.